Добрый вечер. Спасибо. Так, что будем делать сначала? Диагностироваться или себя в порядок приводить? Что будем сначала делать? У нас демократия. Порядок, да? Ну, давайте. Вы знаете, вот я просматривал записки, вот принес часть вчерашних. Что могу сказать? Многие не хотят понимать. Вот высказать свою проблему с удовольствием. Изложить ее в любом количестве деталей с превеликим удовольствием. Попытаться осознать самому – ни за что. Человек, да, мы интуитивно должны защищать свою структуру. Мы должны как-то все-таки поддерживать упорядоченность. Но если мы не хотим меняться, это уже обратный процесс. Так вот, я заметил, что для многих... Весь творческий их процесс укладывается в желание, чтобы я прочитал записку и им помог. Еще раз хочу объяснить. Если мы рассчитываем только на кого-то, это означает, что мы не хотим отдавать энергию. Если мы не хотим отдавать энергию, значит, в нашей душе любви не будет. Высшая энергия идет из любви. Чтобы любовь пришла в мою душу, я должен освободить ей место. Чтобы освободить ей место, я должен отдать энергию и отдать любовь. Отдал, место освободилось, приходит новая порция любви. Если я тяну на себя, любовь не приходит. Если я тяну на себя с агрессией, я закупориваю возможность следующих порций любви прийти. Дальше будет распад. То есть потребительство, вампиризм – это болезнь. Есть вампиризм энергетический, есть вампиризм зарождающийся. Отказ от любви – это будущий вампиризм. Мы отказываемся от любви тогда, когда мы отказываемся от божественной логики. С чем сопряжена любовь? С чувством счастья. Любовь и счастье всегда рядом. Счастье без чувства любви невозможно. Значит, чувство счастья, чувство легкости в душе, вот тяжесть в душе, напряжение – это уже агрессия. Чувство полета, чувство отдачи, заботы о других, желание отдать. Если это есть, тогда нормально. Вот последнее время все чаще звучит фраза, которая, так сказать, в тюрьме, так сказать, как одна из главных инструкций всегда шла: «Не верь, не бойся, не проси». Когда веришь кому-то, ты от него зависишь. Зависишь, значит, ты берешь от него. Когда ты боишься, ты зависишь от будущего, значит, ты берешь от будущего. Когда ты просишь, ты зависим. Когда ты отдаешь, ты независим. Поэтому особенности моих исследований заключаются в достаточно близкой и тесной связи понятия «любовь и вера в Бога» и понятия излечения, блага, здоровья и прочее. Это делает ее опасной. И когда человек видит в этой системе, еще раз хочу подчеркнуть, в первую очередь аспект прагматический, возможность получить, и ориентируется только на это, для него закрыты возможности. Поэтому те, кто рассчитывает только на меня, они неизлечимы. Если вы хотите от меня получить какой-то толчок и понимание, и вам нужно что-то, чтобы помогло вам идти дальше, чтобы любить, чтобы отдавать, чтобы чувствовать в душе всегда радость. В Библии сказано: всегда радуйтесь. Страх, боящийся, не искушен в любви. Значит, страх, что убивает радость? Уныние. Что такое оптимизм? Это умение сохранить любовь, когда рушится будущее. Значит, оптимизм, радость, отсутствие уныния, страха – это все, это то состояние, Отдача любви и энергии – это то, что помогает нам вот это Божественное в себе лучше ощутить. И для этого нужно самому делать попытки. Вот я в одной из недавних лекций говорил, когда женщина принесла мне 15-20 страниц текста, я говорю, да, я хорошо изучу. Вы пока поработаете. Приходит через 2 часа еще 15 страниц. И там ее адреса, телефоны, помогите дочке всем. Я понимаю, она меня вампирит. Она меня грузит, она хочет срастись со мной, соединиться как можно ближе. Чем больше я буду читать, тем больше будет уровень вот этого единства. Когда она меня возьмет в клинч, прицепится, присосется ко мне, тогда она у меня заберет то здоровье, которого она ожидает. Я ей об этом прямо сказал. Я говорю, вы хотите высосать из меня здоровье, вы хотите высосать благополучную судьбу. Вы не отдавать пришли, вы забирать пришли. Значит, вы никогда не излечитесь таким подходом. И я пациентам объясняю, у вас 100 вопросов, вы должны их свести к 10. Вы читаете книги, смотрите кассеты, для того, чтобы вам, чтобы ощутить, да, вот это я чувствую, вот это понимаю. Осталось 10 вопросов. Дальше, вы приходите ко мне, и я вам помогаю эти 10 превратить в 5. А потом 5 превратить в 1. И потом этот один вопрос, что для вас важнее, божественное, человеческое, вы должны на него ответить и сделать это. А некоторые приходят, они из своих 10 вопросов делают 100. Они хотят вытащить здоровье. Чем больше вопросов, тем больше я ему дам энергии. Но это не излечение, это распад. Душа обновляется новой любовью, новой энергией. Душа только когда она отдает, она развивается. Когда она тянет на себя, она медленно угасает. Поэтому многие записки ориентированы не на собственную работу, не на собственное понимание, это видно, а на желание «помоги, сделай». Так вот, пишут о различных проблемах, но я еще раз хочу подчеркнуть. Палочки-выручалочки нет. Если у вас болен ребенок, пересмотрите свою жизнь, изменитесь. Если у вас болен ребенок, пройдите все ступени, снимите зависимости от них через сохранение любви, оптимизм, радость, несмотря ни на что. Если у вас болен ребенок, снимите зависимость не только от поверхностных уровней, но и от будущего. И вот когда у вас нет зависимости от будущего, нет агрессии к будущему, тогда ребенок может, вы ему можете помочь через молитву. Это долгий, это тяжелый процесс, а в принципе процесс ощущения Божественного, он вечный. Сначала уходят какие-то явные проблемы, потом могут появиться новые, которые спали внутри. Но все равно этот процесс ощущения любви, он это уже счастье. И причем я очень доволен тем, что мои исследования в нюансах не совпадают ни с одной религией. Но по сути, я убедился, они соответствуют любой религии. И когда, обо мне спрашивают какого-то представителя религиозного, служителя, то в первую очередь в нем включается чувство долга, он в конце концов чиновник, спасение своей организации, финансовые вопросы и так далее, а потом уже само понимание. И поэтому практически все представители религии ко мне относятся критически. Но когда человек болен, когда он чувствует, что в его внутреннем состоянии, в его душе что-то он не может решить, то меня одинаково, чисто, ясно, спокойно понимают и мусульманин, и иудей, и христианин. И говорят, что все, что я говорю, полностью соответствует их религиям. Потому что все, я исследователь, я ничего не создаю, я вижу, делаю выводы. Если выводы неправильные, я говорю об этом. Да, я ошибался, сейчас я это пересмотрел. Но мои исследования, они только подтверждают то, что говорит любая мировая религия. Так вот, главная проблема всех мировых религий, это то, что они говорят об одном и том же, но не хотят при этом понимать друг друга. И из-за каких-то отдельных ритуалов, нюансов возникает полнейшая разобщенность. Она, конечно, связана не этими нюансами, она связана деньгами, паствой, борьбой за свое существование, выживание, но этот период вечно длиться не может. 9 сентября 2001 года я говорил о том, что самые опасные конфликты на религиозной почве, они неразрешимы, потому что религии не могут объединиться. Объединить может только синтез науки и религии, когда все поймут, нужно брать главное и отпускать мелочи. Потому что вся любая религия – это цельная система, нельзя одно звено вытащить и заменить другим. И поэтому религии не могут объединиться, как бы их ни пытались механически объединить. Но в понимании того, что божественное, что такое высшие законы, и что есть высший закон, закон любви, мы должны прийти. Если мы к этому не придем, то вот этот конфликт, который не позволяет нам объединиться, это, в первую очередь, религиозный конфликт, будет становиться все опаснее и, в конце концов, поставить человечество на грань гибели. И чем яростнее представители любой религии отставят свою правоту, свою истину, утверждая, что все остальные, это дьявол, все что угодно, тем плачевнее будет общий результат. Если вдумаемся, где сейчас самая более-менее благополучная в мире остановка, где больше всего рождается детей, а это признак все-таки гармонии, где? Там, где в первую очередь не религия идет впереди всего, а философия в понимании мира. Это Индия, это Китай. Потому что в философии легче принять новую истину, чем религии. Так вот, и философия, и религия – это есть одно и то же. Религия – это есть философия высших планов, где мы познаем не только сознание, но и тем, что за пределами сознания наших желаний. Так вот, еще раз хочу подчеркнуть. Вот мы сейчас будем работать над собой. В чем смысл этой работы? Вот тут одна записка, а потом я, может быть, прочитаю. Мне женщина пишет. Зачем вы призываете к счастью? Ведь счастье – это как раз… Ведь чтобы ощутить Бога, нужно потерять все. Вы говорите, молитесь, и потом получите счастье. Значит, опять шкурный момент получается и прочее. Так вот, счастье без чувства любви невозможно. Поэтому мы стремимся к человеческому счастью, но если нет одновременно подсознательного большего стремления к божественному, тогда наше человеческое счастье угаснет. Если же мы в первую очередь ищем божественное, и потом в человеческом пытаемся отыскать божественное, и, устремляясь к человеческому счастью, понимаем, что это средство, тогда наше человеческое счастье расцветает, оно прекрасно, мы имеем деньги, мы имеем здоровье, мы имеем все возможности, и мы живем в гармонии с миром. Еще раз хочу подчеркнуть, любовь божественная как фундамент, ее не видно, но без нее никак. Но это не означает, что нужно рушить стены и не строить дома, только фундаменты нужно строить. Любовь божественная гармонична, превращается в чувство, в сознание, в желание и в материальный мир. И весь только вопрос не в том, чтобы отказываться полностью от этого мира, который является результатом накопленной любви, а в том, чтобы не делать его главной целью. Когда мы думаем только о стенах, мы забываем о фундаменте. Система приоритетов, потому что божественна любовь в нас и божественно все то, что потом рождается. Есть, скажем так, система приоритетов, но это создано Богом. И оно начинает нам вредить, как деньги. Не тогда, не просто, что вот деньги – это плохо, а тогда, когда мы начинаем их ставить на первое место. Если наша внутренняя иерархия правильно выстроена, то тогда деньги делают нас счастливыми. Они раскрывают наши возможности, они развивают наше человеческое. И чем больше оно развивается, тем больше у нас должно быть устремление к Божественному. И значит, периодически мы должны отрешаться от Него, периодически концентрироваться на любви, принимать Его потерю. То есть нормальный процесс развития. Так вот, суть работы над собой в том, чтобы сначала понять, как устроен мир, а потом почувствовать. Сознание должно остановиться. Когда мы почувствовали, как устроен мир, мы должны видеть божественную волю во всем. Мы должны полагаться на эту волю. Мы должны ощущать любовь. И вот все, что мешает любви, отбрасывать. Если любви мешает вот этому чувству любви и страх, его нужно отбросить. Если мешает уныние, его тоже нужно отбросить. И вот когда все, чем мы занимаемся в конечном счете, это раскрытие любви в душе, а значит, радости, легкости, отдачи, тогда мы находимся в нормальном состоянии. А для этого нужно ощутить, любая ситуация ведет к Богу. Самый последний преступник на земле, его действия тоже определяются свыше, и он имеет право на любовь так же, как другие. Можно его как угодно наказывать, можно провести его через смертную казнь, но на его душу покушаться нельзя. И он любви достоин так же, как любое другое живое существо во Вселенной. А значит, нельзя испытывать ни ненависти, ни осуждения ни к одному человеку на земле. И в первую очередь нужно ощутить это, а потом четко наблюдать за всеми ритуалами. Потому что иногда ритуал входит в противоречие с любовью, мы это знаем из Библии. Итак, можно всю жизнь просматривать многократно, а можно вспомнить 2-3 момента, когда у нас было отречение от любви. Через нежелание жить, через неумение принять болевую ситуацию, через попытку управлять любовью, через страх, осуждение, уныние. Проходим все главные моменты, которые просто всплывут, и полагаемся на божественную волю, принимаем свою судьбу, сохраняем любовь и отбрасываем все, что любви мешает. Прошу. Хорошо. Еще раз, многие говорят, вот как мне заметить результаты своей работы? Результаты очень просто заметить. Посмотрите за собой. Если у вас раздражительность отходит, если долгое недовольство миром и чем-то отходит, то тогда вы значит, меняетесь. Если у вас приходит неуправляемая эмоция, вы чувствуете, не можете с ней справиться, значит, эмоция идет с детей. Ничего страшного. Проживайте заново жизнь, молитесь за себя, молитесь за детей. Рано или поздно и эту эмоцию негативную преодолеете. Рано или поздно преодолевается любая проблема. Если есть какая-то задача, у нее есть решение. Значит, раньше я смотрел на какую-то неприятность, как на неприятность. Сейчас для меня любая неприятность – это задача, которая меня развивает и которую я должен решить. Вот и все. И когда понимаешь, что все решается, что в первую очередь решать нужно не через алгоритм моего тела, его благополучия, а через алгоритм любви, которая иногда идет вразрез и с телом, и с моим сознанием, тогда все становится на свои места, и тогда чувство счастья не исчезает. Просто у нас, у многих, чувство счастья привязано намертво к телу. Телу плохо, я несчастен. У многих оно привязано не только к телу, но и к духу. Вот если это не так, как я рассчитывал и планировал, я несчастен. А когда мы наконец-то понимаем, что чувство счастья, оно только с любовью реально к нему привязано, то тогда перетряски внешнего плана нас не делают несчастными. Вот этот момент очень важно понять. Я говорил, все, к чему мы серьезно относимся, от этого мы зависим. Поэтому, в принципе, ни к чему особо серьезно внутренне относиться нельзя. Только к любви нужно относиться серьезно. То есть ей нельзя управлять, ее нельзя подавлять, от нее нельзя отрекаться. Ни под каким соусом. А все остальное – юмор. Кстати, юмор – это прекрасное средство отрешенности. Что такое юмор? Это сохранение любви и добродушия в момент потери. Это неожиданная крайняя ситуация. Если вы неожиданно крайней ситуации, мы все равно сохраняем добродушие, значит, мы внутренне снимаем привязку. Вот на Западе юмор, вот в этом плане, почему наши сатирики так востребованы? Потому что они действительно помогают отпустить вот нашу серьезность, наши переживания, нашу зацикленность на проблемах. А на Западе юмор только одного плана. И на Западе очень серьезно относятся к недвижимости, поэтому юмор по поводу этого не всегда понятен. А у нас, вот скажем, вот эти садистские анекдоты, на Западе такое вообще не существует. А у нас это тоже не случайно, чтобы, то есть как бы понять, что вот чувство любви и радости, оно не должно жестко прилипать ни к чему. И только у нас можно прочитать такие объявления, которые всем будут понятны, как вот я недавно в аргументах прочитал, там объяснительное, наверное, читали, когда пишет человек, и вообще я не выгонял голую жену голой на улицу. Она просто, я хотел ее обнять, и она вырвалась и убежала. И стала бегать по двору. А топором я отгонял комаров. И вообще у нас отличная семья, не то что у моего сумасшедшего отца. Я думаю, как же у отца? Но вот этот момент, он позволяет, даже ситуация, где можно жизнь потерять, все-таки отнестись с юмором. И в этом, еще раз хочу сказать, великая созидательная сила. Поэтому человек, умеющий улыбаться, это человек, который помогает себе ощутить любовь. Очень хорошо сказал недавно человек, я с ним был в компании, он говорит, если мы не думаем о счастье, то о несчастье, то его нет. Если мы думаем о несчастье, оно появляется. Если мы долго думаем о несчастье, оно удваивается. Великолепно сказано. Поэтому то, о чем мы думаем, оно реализуется. Значит, если мы улыбаемся, если мы говорим, если это определено Богом, я это принимаю. Если мы не сожалеем о прошлом, не боимся будущего, то в душе нашей появляется легкость. Я заметил, вот если что-то мне тяжело делать, то лучше отказаться, чем внутри себя насиловать. Нужно где-то изменить режим, может быть, по-другому как-то отнестись к этому. И появляется алгоритм решения правильный. То есть стараться нужно выбрать тот путь, который позволяет сохранить внутри легкость. Потому что чувство любви и легкости, оно все-таки связано. И когда человек понимает, что да, есть несколько вариантов, нужно пойти там, где вот это вот сохранишь вот это чувство легкости полета, тогда начинается нормальное и развитие отношений. И здесь очень важно сделать именно правильный путь найти, потому что обычно есть два пути. Есть путь аскетизма, где пытаются желание убить, и есть путь, эпикурейский, где желание наоборот, попустительствует. Один пытается свои желания раздавить и таким образом ощутить любовь, а второй пытается полностью потакать. И у того, и другого проблема. Вот в этом плане как раз вот христианство разделилось на две ветки. В православии вот ты греховен. Человек, вот мне внутренне, я как-то вот не мог этого принять, мне это было сложно. Потому что когда мне постоянно убеждают, какой я греховен, какой я плохой, у меня возникает самоедство, комплекс вины, который уже никак не убрать. А в католичестве наоборот, все твои желания исполнятся, проси у Бога квартиру, дачу, машину, Он тебе даст все и так далее. И то же самое, там уже радость повышенная, там только пляшут, поют, все, ура, то есть шоу получается уже, а не молитва. А то, что я исследую, я вижу, что как только человек начинает убивать свои желания или попустительствовать им, любовь незаметно уходит. Поэтому истина посередине, желая мне нельзя попустительствовать. А внешне, особенно связанное с телом, нужно сдерживать. Периодически нужно отстраняться от человеческого. Но обвинять себя изначально греховным. Что такое изначальный грех? Это означает, что у нас есть постоянное искушение свою жизнь, свои цели и задачи, свои желания, то есть желание сексуальное, продолжение жизни, просто другие желания, поставить выше любви. Такое искушение есть, оно есть постоянно. И мы его должны постоянно преодолевать. Так вот, принцип вот этой изначальной греховности всего-навсего дает намек, что да, мы все время, сколько бы ни развивались, мы находимся под этим искушением. Потому что все это как бы дается вот здесь, а любовь мы должны зарабатывать, мы должны устремляться к ней. А если воспринимать буквально, я считаю, самое страшное – это библейские истины и вообще любой религии, воспринимать буквально. Получается совершенно не то, что на самом деле. Потому что если сказать, человек греховен, то все, вот ты греховен и все. А вот служитель, он все-таки, раз он ближе к Богу, значит, он менее греховен. Значит, вот поклоняйся ему, и он тебе все скажет. И в конечном счете что получается? Вот я в Израиле был, там по любому поводу ортодоксальный иудей идет к раввину. Что бы ни слово, он ему четко подсказывает, причем, потому что он постоянно читает Тору, он знает, как повести себя в той или другой ситуации. В этом есть резон? Есть. Но, когда стопроцентно человек перестает доверять себе, своему чувству, надеется на раввина, значит, он не доверяет своему чувству любви. Значит, только в одном человеке может быть божественное, а в другом его нет. Отрицание в себе божественного к чему приводит? Приводит к проблемам. Люди постепенно разучаются любить. Поэтому я еще раз хочу сказать, подчеркнуть. То, что я исследую, говорит мне о том, что мы меняемся. И меняемся достаточно быстро. И когда мы меняемся, значимость ритуалов снижается, а значимость чувства любви повышается. И значимость каких-то нюансов, отдельных обычаев, там, догматов становится гораздо менее существенной, чем один главный принцип – любовь, прощение, отдача, отсутствие страха, осуждения и уныния. В принципе, все то, к чему я пришел, пока изложено в Библии. Но я пришел к этому как исследователь, я этому очень рад. А теперь переходим к запискам. Я постараюсь отвечать очень коротко и брать, сказать, вчерашнее и сегодняшнее попеременно. У мужа папилломы в горле, после операции больше не растут, но голос полностью не восстанавливается. У меня пропало сексуальное желание. Подскажите, с чем это связано? Вот смотрите, у детей начинаются проблемы. Район горла – это желание, секс – это желание. Если ребенок может тяжело заболеть, или погибнуть, чтобы он спасся, выжил, что нужно сделать? Нужна блокировка. И вот начинается снижение сексуального влечения, заболевание. И это, что такое? Это вполне естественный процесс. Я недавно говорил с одним пациентом, он говорит, у меня ребенок родился, и в районе его рождения, так сказать, мои родители погибли в автокатастрофе. То есть, когда ребенок очень проблемный, когда шансов появиться на свет мало, те, кто загрузил его, дал ему неправильную ориентацию, должны хоть как-то это закрыть. Вот и все. Поэтому вопрос, в принципе, очень простой. Приводите в порядок детей. Так. Меня зовут так-то. В прошлом операция онкология груди. Стабилизация 2 года. Стала усиленно заниматься по кассетам и принимать информационно заряженную в приборе воду на обезвреживание онкоклеток. Недавно в другой груди нашли 2 уплотнения неясной природы. В чем причина? Вчера я сделал за советом старцу отцу такому-то. Он сказал, что у меня проблема. Невенчанный брак с Сергеем. И еда перед телевизором, что разрушает иммунитет. Телевизор последние 2 года почти не смотрю. Продиагностируйте, пожалуйста. Что будет, если обвенчаться в церкви? Ведь это насилие над мужем. Он неверующий и некрещенный. Еще отец такой-то посоветовал фруктовую диету и серебряную воду. Вот смотрите. Женщина готова и венчаться, и заряженную воду целителями пить, и кассеты смотреть, и все что угодно. Механизм, я думаю, понятен. Все это она делает только для того, чтобы у нее прошел рак груди. То есть настолько усиленно стала заниматься по моей системе. А почему усиленно? А потому что надо вылечиться, потому что прижало. И все это усилено, это есть концентрация на желании выздороветь, концентрация на своей жизни. Все. Я заметил, как только кто-то, вот я говорю что-то, как только кто-то пытается вылечиться, начинает совмещать несколько моментов, начинаются проблемы. Вот я заметил, мои рекомендации совершенно не входят в противоречие, если человек идет в церковь к священнику или к старцу. Потому что мои исследования, я еще раз повторяю, по своей сути они только подтверждают все, что сказано в Библии. Когда человек начинает идти к целителям и прочее, у целителя ярко выражен момент концентрации на жизни, на желаниях. Поэтому только редкие целители дают хороший эффект, они должны быть очень чистые внутри по прошлой жизни. И тогда даже поверхностная концентрация, ну как бы дает внутреннюю, все-таки при внутренней чистоте дает эффект. Но это редко бывает. А здесь что получается? Здесь женщина меняться не собирается, она хочет вытянуть свое здоровье. Естественно, будет проблема. У меня был момент, мне рассказали, когда я был в Израиле, значит, у мужчины был рак лимфоузлов. Достаточно интенсивно все шло, лечение не помогало. Начал читать мои книги, смотреть видеокассеты. Процесс остановился. Год или два было все нормально. И он поверил в Бога, принял иудаизм и стал, ну, таким, так сказать, ортодоксом. Все началось заново. Меня спрашивают, что произошло? Я говорю, почему, вот кажется, иудаизм? И я посмотрел, когда его, я понял, в чем дело. И я говорю, понимаете, дело не в иудаизме. Дело в его отношении к религии. Он поверил в Бога, но он решил, что теперь Бог его защитит, если он будет молиться. И чем больше он молился, тем больше он концентрировался на желании выздороветь. Поэтому все началось заново. И, к сожалению, отношение многих людей к религии именно такое, как бы завуалировано, скрытое. Вот я молюсь для чего? Ведь понимаете, какая ситуация? Любая ситуация ведет к Богу. Значит, мое желание иметь деньги, мое желание быть здоровым, это тоже божественное в какой-то части. Но система приоритетов. Если оно у меня идет, вот если чувство любви к Богу, я понимаю, это есть высшее счастье. Если оно действительно меня окрыляет, если я хочу его ощутить, и я чувствую, да, я стал счастливее. И потом, поскольку я имею физическую оболочку, я в этой жизни еще хочу и денег, и здоровья, и так далее, и так далее. Это все идет гармонично. Но как только я пытаюсь использовать божественное для достижения человеческого, резко идет изменение картины. И начинаются проблемы. Поэтому любовь к Богу лечит. Любовь к Богу дает здоровье, дает счастье, желания раскрываются, чувственное сознание, деньги. Через это все происходит. И это так. Шкурно это или нет, но это так. И чем больше контакта с Божественным, тем больше человек раскрывается, развивается. Это закономерно, так же, как, скажем так, Земля крутится по законам физики, но и по Божественным законам также. Когда я еду на автомобиле и сворачиваю в кювет, я и по Божественным законам, не только по законам инерции, но и по Божественным законам, я также буду иметь проблемы. Просто мы там, где мы видим только физические законы, там одновременно работают законы и божественные. Это вполне нормально. Но божественные законы, они должны быть приоритетны, первичны. Поэтому нет греховного в том, когда человек хочет деньги, когда он испытывает сексуальное влечение, когда он хочет быть богатым, красивым и так далее. Когда это становится самоцелью и ущемляет любовь, вот тогда это опасно. А если это уходит в подсознание, то тогда человек снаружи уже выравнивается, а по инерции, пока он эту тенденцию в себе не отработает, у него будут проблемы. Значит, если есть проблема, значит, нужно воспитывать свою душу и достаточно долго жить правильно. Вот и все. Как вы относитесь к работе Карлоса Кастанеды? Какую информацию она несет? Положительно или отрицательно? Берете ли вы учеников? Можете ли посоветовать кого-нибудь в Москве, кто обучает близко к вашей системе? Я еще раз хочу подчеркнуть, я сам не все понимаю. У меня есть система исследований, я о ней сообщаю. То, что я понимаю, я вам говорю. Как я могу учить, если я сам многого не понимаю? Поэтому у меня учеников нет, это первое. Второе, если взять суть того, к чему я пришел, вот я вчера изложил, 5 позиций, в которых мы должны сохранить любовь. Одна позиция, мы должны как можно больше отдавать любви и энергии. Все. Чему тут учить? Если говорить об ученичестве, человек должен видеть те структуры информационные, которые видел я. Я таких не видел. чтобы видели вот то, что я называю кармическими структурами. И боюсь, тот, кто их увидит, может умереть. Почему? Потому что это слишком интимно, это как руками в живот залезать. Меня туда допустили с большими оговорками, большой подготовкой, эта тема отдельная, я про нее не рассказываю. И последствия для меня каждый раз близки к смертельным. И никакого особого удовольствия от этого я в последнее время не получаю. Поэтому, когда человек говорит себе учеником, последователям можно, а так это, я считаю, просто шарлатаны. Насчет Кастанеды, это очень интересная информация. Почему? Потому что Вселенная, она гораздо, мы ее никогда не познаем, как бы, какой бы вроде бы полной ни была картина мира. И вот эти вот маги мексиканские, которые экспериментировали с пространством, со временем и так далее, они, я считаю, это определенный пласт человеческой цивилизации, который будет расшифровываться. Вот я вчера по телевидению, и, может быть, кто-то смотрел, круги на полях. Передача была поздно. Я же информацию расшифровывал с этих кругов. Иногда идет информация, я воспринимаю текстом, иногда это просто гармония желаний. То есть вот эти круги, которые там, в них закодирована информация. И, как правило, вся она посвящена вот как раз тому, о чем я говорю, о том, о чем говорит любая религия. В этих кругах, вот у меня знак Божественного, как четыре лепестка выглядит, вот как я воспринимаю. Я там именно такой знак вижу. То есть идет информация, которая через зрительный канал гармонизирует состояние всех людей планеты. Потому что словами не всегда человек понимает, а зрительно он понимает. И вот когда я одно время занимался знаковым лечением, вот я рисую, скажем так, информация «сохранить любовь», скажем, в момент предательства, измены, разрыва отношений. Я пытаюсь представить, как это выглядит. Я рисую, показываю человеку, я смотрю, у него раз – поле гармонизируется. То есть через зрительный ряд можно очень многого добиться. Я эту тему оставил просто потому, что все-таки картина непонятна, картина уйдет, а через понятийный ряд можно информацию и закрепить, и она будет передаваться дальше. Но гармония через зрительный ряд идет очень высокая. Поэтому я думаю, что мы сейчас в мире имеем огромное количество информации, и которую, если поднять, может очень многое изменить. Но мы к ней просто не готовы нашим менталитетом. Еще раз хочу подчеркнуть. Если моя душа привязана, а информация идет на тонком уровне, чтобы ее принять, я должен совершить отрыв. Этот отрыв может произойти вместе с жизнью или дать тяжелое заболевание. Поэтому, когда информация идет как намеком, она еще как-то проходит. Чуть более серьезная уже весьма и весьма опасно. Поэтому информации вокруг нас очень много. Но воспринять ее и обработать достаточно сложно. Для этого нужно быть человеком гармоничным. Так вот, самый первый шаг, вот я, то, чем я занимаюсь, это первый шаг – приведение себя в гармонию. Потому что скоро эта информация к нам придет, хотим мы или нет. И если у нас гармонии не будет доставать, то будут проблемы. Если сексуальное воздержание настолько полезно, почему среди врачей существует мнение, что регулярная половая жизнь улучшает здоровье и самочувствие? Знаете, как говорят, водка не только вредна, но и полезна. Дело в чем? Вот смотрите, на тонком плане секс и еда, я смотрел, это одно и то же. Вот врачи утверждают, что еда полезна. Это так? Естественно. Но переедание вредно, это так? Естественно. Периодические посты голодания полезно? Естественно. Периодическое, так сказать, завтрак и обед полезен? Естественно. Вот о чем идет разговор. Просто понимаете, какая ситуация? Вот одному человеку можно 3 раза в день заниматься сексом, а второму 3 раза в год. Почему? Потому что если сексуальное влечение идет из чувства любви, если между супругами гармония, если каждый раз это идет через вспышку любви, заботу, отдачу энергии, тогда сексуальный акт – это акт излияния любви. И он человека гармонирует. А если мужик грубо схватил, поволок в постель, думая только об одном, извините меня, ему противопоказан сексуальный акт. Поэтому, почему между супругами часто охладевают отношения? Почему? Потому что Так-то нужно ухаживать, дарить цветы, то есть нужно много сбрасывать, отдавать энергии. Ей нужно отдавать энергию, изображать, вот какая она добрая, какая внимательная, заботливая. Он должен, сказать, сжав зубы, цветы дарить, в рестораны водить, и он все-таки становится добрее. И, естественно, у них сексуальность будет красивая и так далее. А когда все это становится ненужным, то тогда что получается? Для чего секс нужен? Когда будут дети здоровые? Когда пойдет большая порция любви? А большая порция любви, когда идет долгое ухаживание, любовная игра, внимание. Вот тогда секс не вреден, а полезен. А то, как к нему относятся сейчас многие супруги, в перерывах между, так сказать, я не знаю, кухней, туалетом и так далее, естественно, это будет проблемно. Поэтому не сам секс и не сама еда вредна или полезна, а отношение к ней, состояние человека. Но еще один маленький нюанс. Вот в последнее время люди стали меньше есть. Почему? Вот смотрите. Подходит божественное. Что это означает? Это означает, что в нас больше любви. Мы прикасаемся к ней, хотим мы или нет. Значит, в нас больше энергии. Значит, мы больше должны отдавать и меньше брать. Еда – это мы берем. Значит, что получается? Когда человек... Значит, человек должен больше воздерживаться, с одной стороны, и больше отдавать с другой. А сексуальность – это момент отдачи и одновременно момент получения. Но, как бы ни отдавал человек сексуальную энергию, не утверждал, я только отдаю. Для чего он отдает? Для того, чтобы продолжить свою жизнь. Поэтому в самом сексуальном акте, даже в момент отдачи, идет все-таки подсознательная ориентация не на божественное, а на человеческое. Я продолжаю свою жизнь. У меня появятся потомки. Значит, этот выброс, в первую очередь, направлен на человеческое. И поэтому, сказать, увлечение сексуальностью дает концентрацию на чем? На будущем, на жизни, на желаниях. Недавно я с женщиной говорил по телефону. Она говорит, после того, как я познакомилась с вашими книгами, у нее бесплодие, не могла родить. Я заметила, что у меня исчезло любое влечение к сексу. Я говорю, это нормально? Она говорит, а до этого вы не представляете, что это было. Я говорю, ну, представлять не будем, но я догадываюсь. Я говорю, так вот поэтому у вас и нет детей, потому что концентрация женщины на сексуальности – это концентрация на жизни и на желаниях. А чтобы родился ребенок, должна быть унижена жизнь и желание, чтобы прошла любовь. А вы только этим и жили. Все, энергию высосали из детей. Сейчас у вас идет резкое охлаждение к этому для того, чтобы ощутить любовь. Поэтому пока не родите, вам про секс лучше не думать. Она говорит, да так и получается. Я говорю, только мужа объясните, подготовьте, что если вы резко, так, больше секса не будет, естественно, ему сложно будет. А если вы потихонечку будете давать понимание, что вот любовь, ухаживание, дружба – это главное, секс второстепенное, если он почувствует, что это действительно так, а в этом вы ему должны помочь, тогда будет все нормально. Как сохранить любовь к мужчине или к женщине, сдерживая сексуальные желания? Ведь уходит и любовь. Где граница между подавлением и ограничением? Ну, у кого уходит, у кого нет. Дело в чем? Почему религия всегда категорически была против, сказать, сексуальных отношений родителей, детей, братьев, сестер и так далее? Сейчас выясняется, биологически это огромное нарушение. Но любовь к родителям, к брату и сестре, любовь к мужчине – это дружба называется. Любовь без секса – это дружба. Дело в том, что любое чувство тепла у нас всегда включает одновременно чувство сексуальное. Я на тонком плане смотрел. Всегда. Даже к неживому предмету. Это биология. Но когда мы вот это чувство тепла открываем и сдерживаем чувство сексуальности, а мы обязаны его сдерживать к родителям, к братьям и сестрам, к одноименному полу, тогда это есть школа любви. Любовь идет, а сексуальность придерживается. Если общество начинает уходить от гармонии, то тогда начинается снижение сдержанности. И тогда начинается увлечение сексуальностью, оно не держится нравственностью, увлечение сексуальностью к одноименному полу, к родственникам, к детям и так далее, и так далее. И все это мы видим. О чем это говорит? Когда подходит Божественное, мы должны сдерживаться. Если мы не сдерживаемся и не, сказать, не воспитываем в себе как бы переход в новое состояние, то даже то количество, которое раньше мы ели, оно начинает для нас быть перееданием. То количество секса, которое для нас было нормальным, становится излишним. И если мы раньше могли сдерживать свое сексуальное влечение к детям, к родственникам, к одноименному полу, то потом оно становится неудержимым. У нас 90% в нашем искусстве эстрадном гомосексуалистов. Это о чем говорит? Это говорит о том, что... И в принципе это во всем мире. Это говорит о том, что идет очень серьезный и опасный процесс. Что этот процесс... Он начинается пока у тех, кому сильнее, тяжелее всего сдержать желание. То больше всего разбалован в желаниях. Есть слава, есть деньги, есть любые сексуальные возможности, которые обычно сдерживаются нищетой. И вот лидеры становятся аутсайдерами. Вот здесь есть записка про Майкла Джексона. Почему такой талантливый человек... Сказать, судя по всему, утверждать сложно, но сказать, ну мы все понимаем, явный педофилом становится. Почему у него сгнивший проваленный нос, почему у него разваливается его состояние, и почему он глубоко несчастен, хотя вроде бы это образец того, как можно стать счастливым. А ответ очень простой. С чего он начал? Лицо – это символ желания. Слишком большие переживания по поводу лица, кожи. Значит, у него было много любви, поэтому он талантлив. Но вся эта концентрация пошла на удовлетворение желаний. Красивый нос, ни в коем случае не широкий, белая кожа. И сколько он ни делал операций, каждый раз шла концентрация желания, жизнь, красота. К чему это должно было привести? К потере красоты, желаний и жизни. Красота гниет и распадается, желания становятся ущербными, и жизнь теряет свой смысл. И вот то, что он боялся, в барокамере спал, чтобы не было вирусов, чтобы дольше сохранить молодости, это как раз подтверждение вот этой огромной подсознательной концентрации и страха за свою жизнь, за свои желания. То есть уже 10-15 лет назад в поведении можно было определить те тенденции, которые потом дадут распад. Все связано. Скажите, пожалуйста, что делать, если мои действия постоянно противоречат моим же мыслям и желаниям? Если у вас слишком большая зацепленность за ваши цели, желания и задачи, то тогда вы интуитивно должны их постоянно в себе обламывать. Вот и все. Научитесь не спешить, не переживать за конечный результат. Научитесь сдерживаться. В принципе, все, что открыто мировыми религиями, оно работает. И посты периодические, и воздержание, и молитва, и принятие божественной воли. Это лекарство, которое, пока никто не отменял, которое работает безупречно. Помогите, пожалуйста, я люблю своего молодого человека, а он материалист, не доверяет чувствам. Страх в проявлении любви. Но я не хочу его потерять. Что мне сделать? Как его склонить к любви? К любви склонять не надо. Любовь приходит сама. Значит, мы всегда где-то любим за что-то. Почему? Вот женщина любит мужчину за то, что он богатый. Говорят, какая негодяйка, вот богатая она его любит. Но дело в том, что богатым может стать гармоничный человек. Красивым может стать человек. Что такое красота? Что такое наше лицо? Это застывшее чувство. Если лицо красивое, значит, у нас были красивые чувства когда-то. А красивые чувства идут из любви и добродушия. Просто лицо отстает. Уже, может быть, нет любви и добродушия, а лицо еще держится. Ничего страшного. Поэтому самая, вспышка идет, когда человек не только умеет делать деньги, не только умеет быть красивым, а когда он умеет любить. А умение любить – это умение отдавать. Вот многие говорят, симпатичный, красивый, подлец, ни разу цветы не подарил. Вот вроде и нормальный, а чувств нет. Да почему? Потому что у него нет отдачи. Раз нет отдачи, у него нет любви. Значит, с таким будет хлопот. Интуитивно. А когда он пришел, цветы подарил, подарок сделал, говорит, я тебя не люблю. Он, нормально, еще букет цветов. Я тебя все равно не люблю. Поехали в ресторан. Ну хорошо, ладно. И, глядишь, и влюбилась. Почему? Потому что отдача, не боится, не жмет. Вот это есть демонстрация. Поэтому, когда мужчина умеет любить, и когда женщина умеет любить, тогда мужчина также, он, подражая ей, начинает любить так же. Значит, хотите, чтобы было все хорошо с молодым человеком, научите его любить, покажите ему, как любят, и все будет нормально. Мы должны все больше любить Бога или становиться Богом. Разве листик должен стремиться стать деревом? Ведь его предназначение – любовь к дереву, то есть выполнение своего предназначения, своей функции. Как можно лучше. Дело в том, что листик – это и есть дерево. Он листик, и он одновременно часть дерева. Но если он себя чувствует только листиком, он отрывается, желтеет и должен упасть. Если он чувствует себя деревом, в нем нет яда, и он развивается нормально. Так же и человек. Мы божественны по сути, и мы одновременно имеем человеческую оболочку. Мы не забываем, что у нас есть человеческое, но мы должны с каждым разом ощущать, что мы часть Бога. И ощущать в себе это божественное и божественную логику как приоритетную. Вот и все. Поэтому, когда я говорю о том, что мы должны ощущать себя божественное, это вполне оно есть. Просто когда мы устремляемся к Нему, когда наше поверхностное устремление есть, то тогда мы не потеряем его из-за внешних каких-то условий. В июле прошлого года в Белгороде вы объявили о наступлении эпохи любви. Как с этим прогнозом? Я считаю, прогноз состоялся. Этот, процесс пошел, помните? Этот момент, он происходит, это видно. Это видно потому, что падает доллар. Да. Почему? Потому что победили Ирак, весь мир в клещи взяли, базами нашпиговали. Вроде все должны на колени встать, а все говорят, нет, не любим мы Америку, некрасиво себя повела. Значит, все-таки какие-то другие появились критерии. Кроме экономического, появилось, все страны как-то не только экономически реагировали. И как Америка не пытается вот свою стабильность спасти, как она не пытается весь мир подчинить себе, результат получается обратный. Почему? Потому что она отставит свою стабильность, а не чувство любви. Поэтому Америка начинает намекать. Летом двое суток не было света. Ведь это же очень серьезный знак. И эти тряски будут дальше идти. И еще раз хочу сказать, что как-то незаметно, но все больше говорят о любви, возвращаются к великим истинам. То есть вся планета незаметно к этому переходит, это видно. Сыну столько-то, родился недоношенным, ребенок незрячий. Какие проблемы у меня? Но диагностировать не буду, но могу объяснить. Что такое недоношенность? Концентрация матери на жизни дает ребенку унижение, когда он эту жизнь получает. Значит, отсюда и недоношенность, отсюда проблемы и так далее, и так далее. Жизнь связана с чем? С желаниями и будущим. Значит, если ребенок незрячий, значит, концентрация на желаниях, зрение – это сознание плюс желание огромное. Значит, мать, когда давали перетряску жизни, будущего, духовности, принципов, желаний не проходило никак. Но еще раз говорю, иногда это лежит глубоко внутри, вот идет тенденция. Вы ее явно можете не ощущать, но она присутствует. Просто иногда нужно сделать 2-3 нарушения, но если уже идет загрузка, это уже завал. Но определить ваше состояние вы всегда можете. Если у вас была огромная обидчивость, если было желание отомстить, если вы жить не хотели достаточно, вот не принимаю, жить не хочу. Вот по ряду признаков эмоциональных можно всегда сделать вывод о своем состоянии. И помочь ребенку можно только через себя. Вот и помогаете. Скажите, пожалуйста, что у меня любовь к Богу поднялась над человеческим. Спасибо. Сказать-то я могу. Что вы думаете по поводу системы фэн-шуй? Дело в чем? Дело в том, что расположение предметов действительно влияет на состояние человека. И, ну вот, я недавно говорил с одним специалистом, он говорит, система фэн-шуй, она идет из индийской системы. Там говорится о главных энергетических моментах, а потом уже Китай, в принципе, вся китайская философия, она, это интерпретация индийской. И вот там, скажем, мне человек говорит, вот прихожая – это род. Поэтому она должна быть, это вход в жилище – это род. И значит, она должна быть определенным образом обставлена. Я говорю, в принципе, по моим исследованиям, получается то же самое. Прихожая – это вход, это тема желаний. Значит, если у вас богато украшена прихожая, это уже проблемы с вами будут. Дальше. Прихожая – это вспышка желаний. Значит, желания должны быть остановлены. Прихожая должна быть аскетичной. Если прихожая – мягкая мебель, это располагает к исполнению желания. Значит, расположите – будет проблемы у вас. Дальше. Если прихожая квадратная, идет остановка энергии, остановка желания. Квартира нормальная. Если прихожая длинная и узкая, это означает, желание усиливается. Значит, что будет? В этой квартире у вас будете терять деньги, будут проблемы и, может быть, неприятности в отношениях. Значит, если получаете такой длинный коридор при входе, нужно делать его остановки, то есть или арками перекрывать, какие-то предметы ставить, картины. Но, говорю, поймите одну простую вещь. Если вы гармоничный человек, то вам нужна нормальная прихожая. А если человек дикая жадина, ему должен, коридор должен быть длинный-длинный. И тогда он будет в гармонии. Вот это и есть система фэн-шуй. Вот для него идеальный вариант вот такой. Богато украшенная и длинная-длинная прихожая. И вот он в ней будет нормальным человеком. Поэтому к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что если человек внутренне гармоничный, то он скажет, вот мне эта прихожая не очень нравится, давайте сделаем вот что-то. И он все правильно расставит. Конечно, специалист может помочь ему, но если, говорю, если человек пошел от гармонии, как бы он ни переставлял, ни таскал комоды по своей квартире, у него улучшения не будет. Почему вампирят? Вампир сосет вампира. Я одному мужчине объяснял, пока вы преклоняетесь перед любимым человеком, на нем концентрируетесь, пока он для вас важнее всего, вы его вампирите. Мы энергию получаем от Бога. Если для нас Бог превыше всего, если мы чувствуем, что высшее физиологическое удовольствие от любви к Богу, то тогда у нас главная ориентация идет к Богу. Чувство любви к Богу мы ощущаем как высшее счастье, и мы оттуда берем энергию. Если любимый человек важнее, чем Бог, значит, источник энергии сместился. И я энергию уже тащу от любимого человека. И чем больше я преклоняюсь перед любимым человеком, тем больше я у него высасываю энергии. Вот и вся схема. Поэтому, если внутренне, а преклонение перед любимым человеком всегда связано со страхом его потерять, с претензиями к нему, недовольством или унынием, если я с ним расстаюсь. И чем больше этих эмоций, тем больше, значит, я к нему привязан, тем больше я у него высасываю энергию. Поэтому родители, которые безумно любят своих детей, высасывают у них жизнь, судьбу и убивают их невольно. Поэтому не хотите, чтобы вас вампирили, научитесь ощущать, что человек – это объект отдачи любви, а не получения ее. Человеку мы должны любовь отдавать. И смысл любви в том, именно отдавать. Бог нам дает, у Бога мы можем ее получать. Людям нужно ее только отдавать. Мать – шизофрения, отец – лимфолейкоз, брат – опухоль мозга. Все умерли, живу один. Не было ни жены, ни детей. Работаю по вашей системе с 93-го года. Бьюсь, как рыба об лед. Подскажите, что мешает измениться? Я отобрал здесь проблемные, в первую очередь, записки, потому что они интересные. Может быть, есть изменения, но я их не замечаю. Что здесь? Потомки. Огромное, до седьмого колена идет загрузка по потомкам. Огромная агрессия к людям в плане благополучия. Это называется гордыня. То есть по роду Вот если я, скажем так, у соседа есть что-то лучше, чем у меня, я хочу сделать больше, идет вспышка энергии. Я ему завидую, значит, я хочу у него взять себе, идет вампиризм. Я ему завидую очень сильно, непрерывно, идет постоянный вампиризм, и у меня блокируется выделение энергии. Я его обворовал, энергия остановилась. Все. Дальше пошли неприятности и несчастья. Почему в Библии сказано «не возжелай жены ближнего, скота, имущества и прочее». То есть это есть торможение вампиризма. Если человек у кого-то берет, да еще с насилием, с завистью, насилием, с преступлением, этот человек и его потомки обречены на проблемы. Значит, в первую очередь здесь нужно отдавать понемножку, но часто. Вот этот момент отдачи. Он сначала идет поверхностный, потом он уходит внутрь. И молитва, и отдача. Почему? Потому что вы читаете книги, вы молитесь, но чтобы вот это внутреннее поднять, нужно, чтобы энергия начала проходить. А это сразу не произойдет. При загрузке потомков это еще работать и работать. Но я еще раз говорю, я других вариантов не вижу, которые бы позволили вот так раз и все снять. Так, сейчас перейдем к сегодняшним запискам. А, вот тут еще, сказать, информация. Значит, я вам сказал, что моменты у меня общей структуры, которая как бы является квинтэссенцией жизни, желаний, сознания, еще не закрыты. Но вот я надеюсь весной, когда будет как раз момент открытия и возможности, сказать, с будущим решать это все, я думаю, весной я что-то в этом плане смогу сделать. И хочу доложить об этом 14-15 апреля. Так что, если желание будет, сказать, можете приходить. Знаете как, а теперь реклама. Так, идем дальше. Скажите, пожалуйста, чем объяснить сильное чувство обиды и уныния, появляющееся каждый свой день рождения? На следующий день проходит. Дело в чем? Тот багаж, который вы с собой принесли, он в момент дня рождения открывается. Если вы ребенку дали отрицательный багаж, когда у него день рождения, посмотрите за собой со стороны и сразу сделайте вывод, как у вас, что вы ему передали. Так вот, если есть чувство уныния и обидчивости, значит, вы их уже принесли в этот мир. Ну и делайте выводы. Значит, что тогда нужно делать в день рождения? Скромный стол. Перед днем рождения поголодать, помолиться. И вы тогда будете рождаться с приоритетом любви божественной. Вот и все. Поэтому на свой день рождения не суетитесь 3 дня, что на стол положить. А лучше в свой день рождения пойдите в церковь, весь день промолитесь, поголодайте, а вот на следующий день празднуйте. Вообще, я считаю, хорошая тенденция в день рождения молиться, а справлять на следующий день. Я свою дочку маленькую снимал на видеокамеру, весь процесс, так сказать, до зачатия, во время беременности и так далее. Потом пришел друг, и он меня стер все. Вот мы ее крестили в церкви, и вот он стер все, причем напились, он напился так, что там, говорит, я тебе сейчас все сделаю, сделал. Я посмотрел, чисто. И только сам процесс крещения остался. Я говорю, ну, наверное, это не случайно. И тогда потом я понял, что сознание должно на чем концентрироваться? На, когда ребенок рождается, на божественном. А у меня было совершенно другое. Приготовление одно, другое, третье. Поэтому в свой день рождения не думайте о еде. Попробуйте спраздновать на следующий день. Хорошо получится. Во время танца некоторые девушки меня критикуют. Если отрицательная эмоция меня посетила, то в этот вечер я уже не могу танцевать. Почему мужчины так беззащитны? Да потому что бабы такие сильные. Я говорил, женщина должна рожать, поэтому ей дают свыше гораздо больше энергии, запас энергии. Женщина на тонком плане сильнее мужчины, поэтому он сильнее ее на внешнем плане. Поэтому хотите справиться с женщиной, не обижайтесь на нее. Первое. То есть вот это добродушие. Второе. Мужчина – информационное начало. Если у мужчины правильное мировоззрение, то тогда женщина интуитивно уступит ему. А если у мужчины мировоззрение неправильное, то она как трактор будет его, так сказать, приводить в порядок. Тоже нормально. Поэтому вообще танцевать, когда отрицательные эмоции, нежелательно. Почему? Потому что танец – это красота, это концентрация на чувствах и на желаниях. Если у вас любовь, то красота и желание вторичны. А если у вас пошло раздражение, то тогда у вас выходит красота и желание на первый план. Поэтому то, что вы не танцуете, когда у вас появляются отрицательные эмоции, это совершенно правильно. Вообще на отрицательных эмоциях лучше не делать ничего. Хотел сказать, даже на работу не ходить. Правильно. И на работу не ходить. Поэтому создайте себе положительные эмоции, идите на работу. Может ли быть страх перед счастьем? Мне нагадали в скором времени хорошего мужа, большую любовь, а я и жажду этого, и очень боюсь. Так боюсь, что уже даже не хочу этого. Дело в чем? Вот мне, когда человек говорит, вот меня хвалят, я чувствую, говорит, сразу у меня злость появляется, я порчусь. Я говорю, когда хвалят, говори, это потому, что у меня много любви к Богу. То есть тогда будут хвалить внешнюю оболочку, а похвала уйдет туда. Умный, да потому что любви много. Благородный, богатый, потому что любви много в душе. И когда все это идет на любовь, то похвала усиливает не концентрацию на способностях, на красоте или на уме, а на любви. И тогда она не опасна. Поэтому, если вам нагадали, вот в этом плане гадание всегда, еще раз хочу подсказать, оно в принципе опасно. Почему? Плохое нагадают, будете бояться. Хорошее нагадают, привяжетесь и тоже начнете бояться. Поэтому здесь то же самое. Бог даст или нет, во-первых, ни одна гадалка никогда не дает точной информации. Так что успокойтесь. Первое. Второе. Часто гадалка дает именно ту информацию, которая нужна, а не та, которая есть. Вот и все. Значит, вы мечтаете о счастье, гадалка вам должна нагадать по максимуму, а потом, когда это не получите, успокоитесь. Но даже если и получите, поймите, что любое счастье – это результат чувства любви в душе. Поэтому, если вам Бог дает, принимайте. Значит, заслужили. И не переживайте по этому поводу. Но обычно, когда все-таки счастье приходит, идет подсознательный взрыв концентрации на жизни, на желаниях, на обеспеченном будущем. Поэтому здесь понятие жертвы, как правило, необходимо. Вот отдавайте в момент счастья, старайтесь поделиться. Отдайте деньги, отдайте что-то, помогите кому-то, все что угодно. И вот когда вы часть от себя отбросите, подарите, поможете кому-то, вы обесценили свое счастье. Значит, уже привязанности такой не будет. То есть понятие жертвы, оно существовало всегда, и оно не случайно. Это есть, откажитесь немножко от того счастья, которое получили, значит, вы его правильно принимаете. Я художник-иллюстратор, книг для самых маленьких детей. Влияет ли мое внутреннее состояние, мои картинки? Не вредно ли это для детей? Конечно, влияет. Как моя работа на моих детей и внука? Дело в том, что если загрузка детей всех по книгам идет отрицательная, это может сказаться на ваших. Мой близкий человек, живем 3 года гражданским браком, говорит, что у женщин нет души вообще. А это женщина писала. И что женщина – дьявольское создание. И что все это написано в Библии. Так ли это? И как мне корректно отвечать на это? Так. Спасибо за ваши книги, они помогают понимать и любить этот мир. Значит, нет души вообще, женщина – дьявольское сознание. Ну, вот смотрите, если вам попался мужчина с таким мировоззрением, значит, наверное, значимость своего женского начала и значимость духовности у вас повышенная. То есть, что он вас унижает? Нет души, значит, унижение чувственности идеалов. И что раз женщина, что такое дьяволизм? Это олицетворение развития. Кто стал дьяволом? Ангел, который самый развитый, умный, духовный, волевой и так далее. Значит, вы зацеплены, делаем вывод, за развитие, за сознание, за желание в высшем плане. И насколько вы спокойно относитесь к его юморным замечаниям, настолько вам легче будет писать книги. Вот теперь проверим. Вот рисуночек тут есть. Проверяем автора. Сохранение любви в материальном – высокое, в духовном – высокое, в чувственном – 3 креста, будущее – 5 крестов и так далее. Вот теперь понимаете, в чем дело? Сейчас уже меняться начинает. Значит, когда вы писали, так, картинки не агрессивные, то есть в момент, когда вы этим занимаетесь, все-таки какая-то блокировка проходит. Но если бы этого не было, вам бы не позволили сверху заниматься. Но тем не менее, ваша концентрация не на любви. Любовь иногда бывает некрасивой. Вот почему Пикассо давали огромные деньги за его картины? Потому что он всем пытался доказать, любовь бывает некрасивой. А до этого она, любовь была только слащавая, симпатично вылизанной. И вот это стало превращаться в китч. Вот поэтому пошли, так сказать, новое течение. Вот импрессионизм, там все эти дела. Когда, так сказать, отношение к женщине изменилось. Но это было не уродование, это было, так сказать, доказательство того, утверждение. Любовь может быть и в некрасивом теле. Так вот, когда вы рисуете для детей, вы хотите красоту им дать, и у вас может быть элемент повышенный, сказать, вот это вот тепло, сохранение жизни, то есть концентрация на жизни и прочее. Для маленького ребенка нужна защита, тепло, совершенно верно. Но чуть-чуть сильнее пережмете, и дальше это подсознание засядет, и любую травму ребенок будет брать тяжелее. Поэтому для того, чтобы внутренне сбалансировались, вам, соответственно, дают человека, который... Вы найдете все места в Библии и скажете, а вот здесь так нет. Он скажет, хорошо, в Коране найдем. То есть это уже вопрос второй. Так что приводите себя в порядок, и он скажет, Библию не читал, но мне кажется, у бабы душа есть все-таки. Так что делайте вывод. Влияет ли цвет одежды на ауру человека? Одна ясновидящая сказала моей дочери, чтобы она ходила в светлой розовой одежде и в юбке вместо брюк. Я заметила, что вы всегда выступаете в светлом костюме или черно-белой рубашке. Почему? Вы знаете, мне черный цвет не идет. Мне нравится светлые бежевые костюмы, мне как-то нравится по состоянию. Черный цвет – это цвет отрешения. У меня внутренние моменты по жизни не один десяток лет, сказать, проблемы отрешения были внутренние очень серьезные. И сказать, праздник для меня, сказать, любое выступление, поэтому мне, сказать, ощущение праздника хочется поддержать. А одежда связана, вот черная одежда – это символ отрешения от желаний. Галстук – это торможение желаний, горла. Поэтому он как бы подчеркивает, вот почему человек приходит на работу в галстуке. Это означает, он готов свои желания остановить и выполнить то, что нужно. Это как бы показатель дисциплины, самодисциплины и сдерживания себя. Поэтому, скажем так, различный цвет по-разному влияет на человека. Но, почему в юбке? Юбка делает женщину незащищенной. Ощущение незащищенности помогает чувству любви. Женщина, одевшая штаны, у нее сразу появляется уверенность в себе, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому юбка позволяет женщине почувствовать себя женщиной. Если юбка до колен, она еще себя женщиной чувствует. Если выше колен, она уже может в другую сторону пойти. И уже идет не беззащитность, а наоборот, управление мужчинами через, сказать, свои какие-то моменты. Это наоборот повышенная защищенность. Поэтому очень короткая юбка, как и штаны, могут повредить здоровью, я считаю, душевному. И слишком увлекаться этим не стоит. Ну а цвета, еще раз хочу сказать, цвет человек подбирает как бы под свое внутреннее состояние. Но если повышенная страстность, красный цвет лучше не одевать. Если повышенные моменты амбиции и так далее, то здесь цвет должен гармонировать нас, поэтому он должен работать на противоположное. Вот и вся схема. Значит, соответственно, вашему состоянию, если вы стремитесь к гармонии, то цвет вы будете подбирать так, чтобы он вас уравновесил. Если у вас есть депрессия, вам нужно, наоборот, такие сочные, жизнерадостные цвета одевать. И это вам поможет как-то это сдержать. Вот и все. Отдаю все силы и душу работе с людьми. Но есть люди, которые приходят в банк для того, чтобы выплеснуть свою злость. Как от них защититься? Уже не хватает сил при любви к своей работе, я начинаю ненавидеть клиентов, работаю менеджером. Понимаете, в чем дело? А что вы хотите? А где вы видели нормальный банк? Человек приходит, вот мне женщина записку написала, живу в доме новом, престижный район Серебряного Бора. Слышу, как через два этажа, так сказать, от меня соседи переругиваются. Новый дом, говорит, звукоизоляция картонная просто. У нас еще не сложились, наша вся, так сказать, промышленность и все, что существует в нашей стране, работали всегда только на страну. Интересы клиента никогда не учитывались. Вот я посмотрел проекты домов, которые строятся по Москве. Архитекторы сделали огромный шаг вперед. Они по фасадам догнали западный уровень. Внутренняя планировка, как только посмотришь, сразу понимаешь, они думали о чем угодно, только не о том, кто там будет жить. Они думали о том, как сэкономить лишний метр, туалет метр на метр квадратный. Коридор может быть 35 метров, и при этом спальня 9 метров. А ничего страшного. То есть, а почему? Потому что длинный коридор удобнее, чтобы наспиговать больше комнат и продать подороже. То есть, везде видно только одна мысль. Заработать деньги за счет клиента. Естественно, клиент звереет в какой-то степени. И пытается отстаивать свои права. Но насколько меньше мы агрессивны внутри, настолько мы можем снаружи добиваться своих прав, и у нас это получится. Чем агрессивнее человек внутри, тем ему сверху закрывают возможности отстаивать свои права. Поэтому за свои права бороться можно и нужно, но без агрессии. У нас народ, к сожалению, отстаивает свои права без агрессии пока не может. В первую очередь рождается внутренний протест, ненависть, а потом уже попытка что-то сделать. И в основном, к сожалению, наш народ борется за свои права ненавистью, осуждением и обидами. Это самый худший вид борьбы. Самый лучший вид борьбы – добродушие, понимание того, что наша страна во многом ущербна, но все страны в какой-то степени ущербны. Мы переболели ненавистью, преклонением перед человеческим. В нас это еще бурлит, мы еще должны мучиться. Поэтому все это нужно принять с пониманием, со спокойствием, но тем не менее за свои права бороться. И только тогда, когда внутренне приводишь себя в порядок, тогда внешние действия становятся четкими, последовательными и результативными. Мы этому пока не научились. Поэтому смотрите на людей, как на новичков, которые еще не освоили школу борьбы за свои права. Это люди, которые... Он не профессионал. Он бы с гораздо большим удовольствием улыбался и четко требовал свои права. Он этого не умеет. Нас не учили себя защищать. Поэтому это люди, человек, который еще чему-то не научился. Можно раздражаться на ребенка, который хнычет, хулиганит и не может что-то сделать. Ему можно посочувствовать. Если ребенок, даже раздражаясь, толкнул вас, вы должны понять, что он просто еще не воспитался. Также нужно относиться к людям. Здравствуйте, я недавно начал учиться видеть ауру человека. После первых результатов я заболел. Что произошло? Еще раз говорю, тонкие планы – это как полость живота. Если каждый туда полезет, не помыв руки, то будут проблемы у всех. Я поначалу, я несколько лет отмаливал, я пытаюсь войти в поле человека, идет запрет. Пытаюсь пробиваться, у меня начинаются проблемы. Потом я понял, я грязный, я туда свои программы вношу. И до тех пор, пока я не в момент вхождения в поле другого человека не научился быть абсолютно отстраненным, я не мог диагностировать. А когда диагностируешь, извините меня, не одного человека, а группу людей или государства, ведь здесь моя эмоция не закрытая, может дать резонанс, и причем очень опасный. Поэтому, еще раз говорю, не думайте, что это такое легкое и простое дело. Ауру смотреть, тонкие планы. Это очень опасное дело. И доступно оно далеко не каждому. Поэтому все эти многочисленные курсы, где все обещают, это пособие для самоубийц. А у меня книга «Пособие по выживанию», не забудьте. Если не удастся вовремя лекции, так, ничего не помню. Недавно развелся с женой. Ну, жена не позволяет встретиться с ребенком. Понимаете, давайте принимать ситуацию конкретно. Если жена не позволяет встретиться с ребенком, проблема в вас. Значит, вы в какой-то степени опасны для ребенка. Или вы внутренне проявляете агрессивность к жене. Или у вас слишком, соответственно, может быть повышенная привязанность и к жене, и к ребенку, и агрессия. Приведите себя в порядок. Я прохожу курс лечения пиявками. Ваше мнение об этом виде лечения? Вы знаете, я смотрел, идет весьма неплохие результаты. Почему? Кровь – это жизнь. Поэтому, когда человек теряет кровь, идет отдача энергии. Идет, соответственно, концентрация. Вообще, когда почему раньше болезни лечились кровопусканием просто? То есть идет потеря жизни, человек понимает, что это надо, то есть нет страха, сохранение любви. Идет обновление организма. Поэтому донорство, кровопускание и лечение пиявками я рассматриваю как достаточно хорошее средство лечения. Тем более пиявка никогда, насколько я слышал, плохую кровь не пьет. Она выискивает только то место, где есть застой, где кровь неважная. То есть мы же все помогаем друг другу, все живые существа. И любое живое существо, вот, сказать, хищник будет брать только ослабленную особь. Вот я смотрел по энергетике, пчела не сядет на цветок, у которого информация неважная. Пчела будет опылять только тот цветок, у которого внутренняя есть гармония. Поэтому негармоничные цветки, они должны как бы не размножаться, а гармоничные должны развиваться дальше. То есть идет интуиция, притягивается, то, что должно жить, притягивает к себе возможности продолжения себя. Поэтому пиявка хорошую кровь чистую не будет пить. Так что, в принципе, вот к пиявкам я в этом плане отношусь, хотя особенного опыта у меня нет, это еще надо смотреть, но пока противопоказаний не видел. Скажите, пожалуйста, как православие, крещение, православное крещение влияет на человека? Я покрестилась на прошлой неделе. Изменило ли что-то в моей судьбе? В чем смысл крещения? Начнем с того, что крещение было до православия и до христианства. И смысл крещения заключается в том, это обряд прекращения жизни. Крест – это символ прекращения. И сохранение контакта с высшими силами, с Богом. Поэтому... Если мы правильно относимся к православному крещению, понимаем, что суть этого – сохранить любовь к Богу в момент потери жизни, потери будущего, потери чего угодно, то тогда оно на нас воздействует гораздо более благотворно, чем просто акт, сказать, ну просто вот надо, вроде бы помогает и пошел. Поэтому, когда маленького ребенка крестят, и особенно если родители с пониманием к этому относятся, если они в период крещения стараются прощать, любить, поститься, это может очень, я смотрел, очень благотворно сказаться на ребенке. Вот и все. Но хочу сказать, что по мере того, как люди развиваются, сама процедура значит меньше, а личное устремление человека больше. Поэтому, когда мы рассчитываем только на обряды, часто мы забываем о своей личной ответственности, что мы должны уметь и прощать, и любить, и молиться. Какие напитки, какие продукты правильно есть и пить перед вашей лекцией? Никаких ни напитков, ни продуктов. Потому что информация воспринимается через кишечник, а когда он забит, чем принимать? Только головой осталось. Поэтому я в одной из лекций говорил, что периодически мы должны настраиваться на контакт со Вселенной. Потому что высшие ритмы, когда к нам подходят, мы должны с ними войти в гармонию. И информация мозгом это не берется, мозг просто погибнет. Информация берется базовой структурой. Это полевая структура и кишечник. Потому что мы возникли как кишечник. И как ни странно, еще раз хочу подчеркнуть, кишечник берет главную информацию. Вот все, о чем я говорю в последнее время, к этому приходят многие ученые и исследователи, о том, что эмоции связаны со здоровьем, что эмоции связаны и с судьбой, что вера в Бога физически излечивает, американцы уже признали. Так вот, сейчас говорят, что есть нервные узлы в районе солнечного сплетения, которые выполняют функции мозга. Более того, они первыми работают, а мозг потом подключается. В конце концов, дойдут и до кишечника. Так вот, вот этот момент приятия новой информации, он идет через наши базовые структуры. Значит, в этот момент кишечник должен быть пуст. И тогда мы, если человек постоянно ест, плотно наедается, если у него там кишечник забит, то тогда информация эта просто не берется. И дальше, когда он налетает на какую-то ситуацию, он начинает болеть, он через болезнь, свою смерть адаптируется к новой информации. Поэтому периодические посты голодания и молитва, они помогают нам войти в контакт с Вселенной и привести себя в порядок. Можно ли пробудить человека, которого любишь, душевные чувства и ответную любовь? Вы знаете, я скажу так. Поймите, что в самом понятии любовь главное то, что мы любим, а не то, что нас любят. Если у вас есть любовь, если эта любовь не... содержит вампиризма, значит, она не содержит преклонения перед другим человеком. Если в ней нет вампиризма и преклонения перед другим человеком, значит, в этой любви много божественного. Значит, эта любовь должна поддерживаться. Если у вас есть все время надежда, вот он должен так же, вот он обязан, да почему он этого не делает, это уже вампиризм, это концентрация на нем. Это уже привязка, это уже чувственность, желание, привязанность побеждает любовь. Может быть, гармоничные дети в такой любви? Вряд ли. Поэтому не ждите, отдавайте, радуйтесь, что вы любите. Старайтесь сделать любимого человека счастливым. Но иногда и его нужно где-то, ну скажем так, заставить, чтобы он тоже отдавал. То есть поставить его в такие условия. Может быть, попросить помочь и прочее, чтобы в нем это чувство тоже работало. Почему? Потому что суть нашего отношения друг к другу – помочь друг другу обрести божественное. Для этого нужно уметь любить, и для этого нужно помогать любить другому человеку. Значит, и просить его можно, чтобы он помог. И иногда проверять в каких-то моментах. Иногда и увеличить дистанцию, оттолкнуть. То есть идет нормальный процесс взаимодействия. Но еще раз говорю, если для вас главное, любит он или нет, значит, вы уже от него зависите. Значит, рассчитывать на гармонию сложно. Почему вы отказались от встреч с читателями в выходные дни? Нам тоже надо быть готовыми к лекции. А к лекции надо готовиться за несколько месяцев. Так что ж, все выходные, что ли, делать? Дело в чем? Дело в том, что я когда договариваюсь насчет лекции, я спрашиваю, мне нужен апрель. Какие дни? Мне говорят, вот два дня ваши. Вот, мне написали, 14-15. Какие-то дни я не смотрю. Вот и все. Тут есть как бы свои моменты чисто физических возможностей. Это первое. Второе. Главное, да, конечно, в выходные лучше собраться, но еще раз хочу подчеркнуть. Внешняя ваша суета, она, если у вас нет внутренней подготовленности, ваша внешняя подготовленность очень мало что значит. Вот я заметил, ко мне записываются люди на прием. Вот две недели, через две недели прием, вот все эти две недели его крутит. Бывают самые различные чудеса. Вот мне женщина здесь записку написала. Две недели назад купила билет на прием. Через пару дней чуть не убили, ударили по голове. А я говорю, чуть бы выше удары, я бы погибла. Связано ли это с лекцией? Я посмотрел, там по детям была катастрофа. То есть, судя по всему, она должна была погибнуть. Перед лекцией пошла чистка. Смерть заменили на тяжелую травму. Вот подготовился человек. А вы спрашиваете, что есть? Поэтому это очень серьезное дело. И здесь выходные или будние дни, я считаю, это весьма несущественно. У моей дочери перекрыты все способности, кроме необыкновенного умения петь. Вы знаете, иногда перекрывают специально все, чтобы человек пошел по какому-то пути. Это тоже нормально, здесь переживать не надо. Я почти счастливый человек, хотя вокруг меня сплошной развал. Можно ли девочке идти в шоу-бизнес? Она необыкновенно добрая, но мы постоянно ругаемся. Эта игра всех так захватывает. У нас у обоих повышенная температура. Можно ли мужу бросать пить? Значит, ни дочке, ни мужу нельзя бросать и пить, и петь. Как вы относитесь к имиджу певиц-лесбиянок? Вредна ли эта игра? Дело в чем? Дело в том, что если муж пьет, значит, тема желаний у вас не закрыта. И у девочки, наверное, тоже. Если тема желаний не закрыта, то чем лучше она будет петь, тем больше у нее будет одновременно унижение в желаниях. Значит, начнут постельные сцены, так сказать, навязывать, начнутся обманы с деньгами, начнутся оскорбления, зависть и так далее. Приведите себя в порядок, помогите девочке, и тогда она будет певицей без вот этих кошмарных унижений, предательства, обид, которые обычно сопутствуют этому. Вот и вся схема. По поводу лесбиянства. Вот смотрите, почему так модно сейчас быть голубыми, розовыми и так далее. Когда у человека начинается загрузка, близкая к смертельной, тогда он начинает болеть, тогда у него начинаются неприятности по судьбе, тогда у него могут быть проблемы с психикой, тогда у него могут быть нарушения функций и так далее, и так далее. То есть наше тело имеет определенный запас, емкость. Наша судьба имеет тоже определенную емкость. Наше сознание тоже. Самая большая емкость у нашей души, потому что она выходит за понятие многих жизней. Поэтому, чем лучше человек защищен, тем сильнее при нарушениях он заболевает. Его трясет, у него неприятности, у него болезни. Чуть что-то не так подумал, кольнуло и прочее. Это свидетельствует о высокой защите. Человека сразу ставят. Но если у человека пошел распад, иногда включается момент саморазрушения глобальный. То есть разрушается не тело, не дух, а разрушается душа. А душа может распадаться долго. И вот изменение половой ориентации, это если перевести на язык энергетики, 13-кратное пожелание смерти своим базовым структурам, своей жизни, ее продолжению и прочим. Почему тогда гомосексуалист чувствует себя прекрасно? Потому что высвобождается огромное количество энергии, которая связана была продолжением жизни, самой жизнью и поддержанием своей гармонии. Вот это огромное количество энергии, которое выделяется при распаде души, можно пустить на творчество со сцены, кучу народа, так сказать, можно пустить искусство, творчество, все остальное. Человек просто сияет. Вот когда это все закончится, вот тогда сиять будет нечем. Вот и вся схема. Так вот, поскольку человечество находится в серьезной ситуации, и процессы распада идут достаточно активно, то все заметили, что у гомосексуалиста лучше идут дела, он большего в жизни добивается, и именно там, где больше всего наказывают, клюют и так далее сверху, то есть в той области, где концентрация на желаниях, сознание опасное, именно там гомосексуалист чувствует себя прекрасно. А другой человек и болеет, и так далее. А этот проскакивает. Почему? Потому что у того человека, который, так сказать, обычный, у него мало энергии, он должен энергию получать за счет любви, а гомосексуалист получает энергию за счет разрушения своей души. То есть это временная победа перед полным окончательным фиаско и поражением. Вот эта тенденция, которая идет с Запада, тенденция распада души, которая проявляется не только в гомосексуализме, а проявляется в безудержной, так сказать, вот пропаганде секса, насилия в Америке. Ну, чем мне вам говорить об этом, вы все это знаете. Вот эта тенденция, она уже привела к тому, что быть голубым или розовым модно. И вот, так сказать, если все, так сказать, две девочки утверждают, что они лесбиянки, на них все бегут. Вот как это интересно. Выяснится, что они не лесбиянки, а что на них ходить? Вот уже мы до этого дошли. Это нормальный процесс распада души. И общество на это реагирует соответственно. Если общество начинает возрождаться, то показатель возрождения общества – это снижение интереса к однополой любви. Вот и все. В последнее время все чаще возникает желание родить ребенка, но у меня нет ни мужа, ни любовника. В принципе, я настроена родить и сама, но боюсь, что это не соответствует Божьим законам, ведь таким образом я лишаю ребенка отцовской любви. Разве это не преступление? Понимаете, в чем дело? Когда женщина рождает сама, или через пробирку, или через донорскую сперму, то здесь получается один простой момент. Когда есть любовник или есть муж, должна быть ситуация. Две противоположности борются. Мужское и женское начало. Конфликт – это всегда конфликт. Конфликт решается через обращение к Богу и к любви. Если женщина не хочет конфликта, если она чувствует, что унижение, которое необходимо ей от любовника или от мужа, она не перенесет, если она не хочет ждать мужчину, а решает родить сама, это одна половинка. Будет любовь. Будет устремление к Богу? Вряд ли. Что ожидает такого ребенка? Ребенок будет обделен любовью. Будет ли у него семья, дети? Вряд ли. Поэтому, вы знаете, научитесь любить и не спешите рожать детей без мужиков. Так, сейчас, да. После признания мужа в измене я целый месяц работала над собой. Вот это подход. В Все принимала, молилась, плакала. Любовь к мужу после моих страданий стала чище, ярче. Куда-то исчезли обиды, упреки. Интимная близость, в меру, приносит обоюдное наслаждение. Но среди этой идиллии временами в моем сознании, помимо моей воли, возникают яркие сцены секса между мужем и той женщиной. Становится грустно, тяжело, ни о чем кроме этого голова не думает. Через день, через два все проходит. Откуда это берется и что это может значить? Значит, первое. Физическая измена – это есть как бы разрушение продолжения жизни. То есть дети могут появиться другой женщине. Это унижение будущего. Это унижение и желаний, и будущего, и самой базовой структуры жизни. Поэтому здесь сохранить любовь – это пройти глубинное и мощное очищение. Первое. Второе. Если вы все это приняли, и у вас это всплывает, значит, эмоции идут, скорее всего, с детей. Значит, эта ситуация измены касалась не вас, а детей. Очищение предназначалось, в первую очередь, не вам, а детям через вас. И если у вас что-то еще мучает и болит, это означает, дети не в порядке. Значит, дальше может идти либо просто ссоры с мужем, либо ваша болезнь. Делайте вывод, молитесь за детей, приводите их в порядок. Как приводить, я об этом говорил. Вот есть две тенденции. По мере того, как человечество погружается в тему желаний жизни, возникает что? Возникает все больший болевой момент, когда это перетряхивается. И начинают все убегать от боли. Значит, убегать от любви в конечном счете, потому что только любовь эту боль помогает преодолеть. Один бежит как? Через ненависть, я его не люблю, я его знать не хочу. Это тенденция, так сказать, российская. Обидел, оскорбил, знать не хочу. На Западе пошли в тенденцию другую, тенденцию распада. Как я читал какую-то статью, там женщина говорит, я летела к любимому человеку, а он задержался. И тут я узнала, что он в этот момент переспал с другой женщиной. Как я радовалась за него. Ему же в этот момент хорошо. Так чего переживать? Если вы мужчина, если ваша женщина к вам летела, устроилась в гостинице с другим, ей же приятно, порадуйтесь за нее. Я посмотрел, как это все выглядит на тонком плане. 13-кратное пожелание смерти, жизни и так далее. К чему это приводит? К гомосексуализму. Когда человеку нравится измена другого, это есть перспективный гомосексуализм и распад потомков. Значит, что получается? Если человек получает удовольствие от измены, это гомосексуалист. Если человек не может выдержать измены, это в перспективе тоже бесплодный или гомосексуалист. Значит, весь смысл в том, чтобы не делать боль приятной и не убегать от боли с ненавистью, а преодолевать боль через любовь и воспитание себя и другого. Это самый тяжелый путь, но к нему многие просто не готовы. 27 лет, не замужем, детей нет. С детства не умею радоваться жизни. Как поверить в себя? Благодарна за ваши труды. Дело в том, что такое вера в себя? Поверить в себя – это поверить в любовь. Если вы идете к любви, если вы ей живете, если у вас все на нее работает, вы уже счастливы. И все остальное – это уже возможность ощущения любви. Почему? Потому что вот вы идете на рынке, какая-то старушка считает, там у нее 10-15 рублей, не может купить что-то. Вы ей даете 50 рублей – это акт любви. Помощи. Вы стали счастливой в этот момент. У нас просто стереотипные представления о любви. Когда вы отдаете, когда вы занимаетесь творчеством, когда вы ощущаете, что из вас выходит эта энергия любви, помощи, благодарности, в этот момент вы счастливы. Если вы научитесь любить, то тогда у вас будет и общение с другими, и дети, и все что угодно. А если для вас, в первую очередь, что нужно? Отношения, дети – это проблемы. Поэтому все исходит из простого. Вот я открыл рецепт счастья, я уже, кажется, в одной или двух лекциях говорил. Он очень простой. Схема такая. Снаружи вы можете иметь счастье только такое количество, которое у вас есть внутри. Если вы внутренне несчастны, вам нельзя иметь счастье снаружи. Оно вас убьет. Поэтому, Когда я смотрел людей, очень преуспевающих, которые в жизни много имеют, когда я выходил не на внешнюю структуру, где они уже где-то подпорчены, в амбициях, в обидах, а на глубинные, сверхглубинные уровни, я видел там сияние. Значит, хотите быть очень счастливыми снаружи, вы должны быть внутри еще более счастливыми. Тогда вы от этого счастья зависеть не будете, потому что вы уже счастливы. Научитесь быть счастливыми внутри. Счастье внутреннее – это любовь, которая не зависит ни от чего. Научились быть счастливым внутри, это счастье держите, вот сколько его у вас внутри, насколько оно у вас развивается, настолько вам будет позволено иметь счастье снаружи. Вот и все. И тогда, есть дети, нет, вы счастливы. Тогда появление детей, семьи, любящего человека не поставит вас на колени, не заставит преклоняться перед ним. Это будет просто как результат дальнейшего изливания счастья из вашей души. Вот и все. Люблю женатого человека, он меня тоже, но думаю, что он не оставит семью. Правильно ли будет, если я, любя этого человека, буду стараться устроить свою жизнь, выйти замуж? Один раз уже была замужем, 5 лет как развелась. Понимаете, в чем дело? Если вам дают какую-то ситуацию болевую, то, наверное, смысл этой ситуации, чтобы вы изменились, чтобы вы научились любить. Если он женатый, значит, с одной стороны, чувство любви, с другой стороны, унижение жизни, будущего и желаний. Если ваша любовь победит, и вы не предъявляете претензий, если вы изменились, и вашего ребенка привели в порядок, тогда вы находите другого, и у вас все нормально. Если вы меняться не хотите, а просто еще кого-то находите, значит, ваш процесс изменения заблокирован, менять начнут через болезнь. Так что, на всякий случай, к этому подготовьтесь. Попытка решить только внешними действиями проблему, она ничего не дает. Мы все время ждем счастья и поэтому несчастны. Раз предназначение человека в накоплении любви, а к ней мы идем через страдания, значит, счастье всегда будет гораздо меньше, чем боли. О, философия пошла. Лишь вспышками на обыденном, серой и порой черном фоне жизни. Какой живописец тут сидит. Простите, но вы все-таки нацеливаете нас на счастье, обещая, что очищая душу, мы получим все остальное. Поэтому мы молимся и мечтаем. Не обещайте счастья. Лучше приучайте нас к мысли, что счастье кратковременно, а боль – норма. Так вот, как раз-то я хочу вас приучить к тому, что счастье может быть непрерывным, потому что божественное может в нас быть непрерывным, а вот человеческое должно прерывным. Вот здесь слишком понятие счастья привязано к телу. Поэтому раз счастье для тела сопряжено с болью, значит, все, настроимся на боль и так далее. А когда мы понимаем, что божественное в нас вечно, оно не зависит ни от чего, тогда мы просто понимаем, что мы счастливы на самом деле всегда. И тогда ощущение легкости, оно всегда существует, но рядом уже с Божественным появляется человеческое. Человеческое радуется или страдает, Божественное всегда любит и отдает. И тогда мы уподобляемся актеру на сцене хорошему, который счастлив всегда от того, что он играет роль, и одновременно он плачет, радуется, но никогда не срастается с ролью. Как только актер срастается с ролью, искусство погибает. Как только Божественное срастается с нашим телом и нашими желаниями, искусство жизни погибает также. Поэтому, еще раз хочу подчеркнуть, мы счастливы всегда, об этом просто не надо забывать. А в человеческом понятии наше счастье будет тогда, когда мы будем видеть, что мы счастливы, когда мы будем концентрироваться на любви, на радости, на оптимизме, а не на переживаниях, страхах, обидах и вот таких оценках. Вот посмотрим, кстати, вот я продиагностирую сейчас. Вот в этой записке есть определенная философия. Посмотрим, как она выглядит. Значит, однократное пожелание смерти базовой структуре жизни и 17-кратное пожелание смерти будущему. Это прирожденный пессимист написал. Так вот, оптимизм – это есть возможность сохранить любовь, когда разрушено будущее. Так вот, вот этому человеку нужно постоянно повторять. Я сохраняю любовь к Богу, когда рушится будущее. Я абсолютный оптимист. У меня всегда радость в душе. А для того, чтобы почувствовать оптимизм, у нас иногда отбирает все, и мы тогда начинаем, в конце, вот когда уже загнали в угол, тогда мы начинаем радоваться. Только теперь я понимаю, что я счастлив. Лучше это делать сразу. Читаю ваши книги, смотрю кассеты. Была на приеме, не могу поверить в свои желания, плыву по течению. Принять решение для меня проблема. Дело в чем? Человек боится своих желаний тогда, ведь желания связаны с будущим, когда он зацеплен за будущее. Когда у человека нет страха за будущее, когда человек, для него любовь сначала, а будущее потом, тогда он не живет будущим, а живет настоящим. Тогда он не боится своих желаний. Тогда он намечает что-то и спокойно это делает, потому что понимает, определено все свыше, он полагается на божественную волю. И такой человек живет в гармонии. Тот человек, который зацеплен за будущее, у него появляется сомнение в себе, неуверенность. Он постоянно тормозит желание, потому что боится. У него появляется пессимизм. У него появляется неверие ни в себя, ни в других. Он перестает жить настоящим, он живет будущим. Вот я заметил, у меня вот эти моменты преклонения перед будущим всегда были. Я заметил так, когда я живу целью, будущим, я уже не живу здесь. Я уже не живу в настоящем, я его перестаю чувствовать. Но я еще не живу в будущем, я его не добился. Вопрос, где я? Нигде, оказывается, чувства в этот момент перестают работать. Когда чувства не работают, нет счастья. Недавно один знакомый хорошо сказал, он говорит, безумцы живут прошлым, безумные, слабоумные – будущим, а умные – настоящим. Прекрасная фраза. Поэтому всего-навсего понимание того, что будущее, оно сейчас здесь, что нужно радоваться и любить вот сейчас – оно позволяет человеку снять зависимость от будущего. Любовь только сейчас, в данный момент. Любовь за пределами времени. Когда мы считаем, что хорошо будет только завтра, значит, это уже приоритетность будущего. Столько хороших записок. Так. Связаны ли между собой события? Дочке сделали прививку от менингита, а у меня через несколько дней на ровном месте цистит. Почему мужу постоянно не везет с партнерами по бизнесу? Дело в том, что менингит – это тема ревности, тема желаний. Прививка от менингита – это раскачка этой темы. У дочки пошла программа самоуничтожения при унижении мощным желаний жизни. А у матери эта программа самоуничтожения вылезла как проблема с мочеполовой системой. Раз мать зацеплена за желание, значит, мужу будут проблемы в отношениях, проблемы с партнерами. Так что все эти три момента, как выясняется, связаны. Новый ректор нашего вуза решил выселить студентов из хорошего общежития и переселить в старое, довоенное, а в хорошем сделать гостиницу. В чем наша вина? Вы знаете, это не вина, это беда. Вот эта записка касается не студентов, она касается всей нашей страны. В чем мы виноваты? Мы ни в чем не виноваты. Мы просто слишком верили в благополучие, в наши цели, надежды, преклонялись перед будущим, перед своими желаниями, перед куском хлеба и благополучием и забывали о любви. Поэтому мы становились агрессивны внутри. А когда есть внутренняя агрессия, человека снаружи обычно обворовывают. Поэтому любопытная схема. Я смотрел, вот в кассете это сказано, я смотрел наших олигархов, всех супербогатых людей страны. Так вот, 5-7 лет назад у них поле сверкало, сейчас поле ужасное. Я думаю, почему? Куда они утеряли гармонию свою? Вот. А что там лопнуло у вас? Про олигархов сказал. Сразу, видите? Так вот, что получается? Получается следующее. 5-7 лет назад, если бы вот эти колоссальные богатства, сотни миллиардов долларов, получили бы мы бы поверили в том, что счастье в деньгах, в желаниях и благополучной судьбе. Кто-то нас должен был спасти. Нас спасли. Им за это ничего поэтому не было, и у них было прекрасное поле. А сейчас мы уже поняли, деньги не главное, желание не главное, Есть понятие «любовь», нужно сначала думать о душе, значит, теперь мы можем получить деньги. Значит, теперь, если президент будет бороться с супербогатыми людьми, он не заболеет, и ему позволят это сделать. Если бы мы наш менталитет сохранили десятилетней давности, то любой человек, который попытался бы ограничить это супер раздувающееся богатство, пострадал бы. Поэтому, если мы хотим быть богатыми и счастливыми, мы должны быть богатыми душой. И судя по тому, как начинают слегка душить олигархов, значит, это говорит о том, что определенное душевное равновесие в стране появилось. Еще раз хочу подчеркнуть, богатство – это признак энергии, ума и гармонии человека. До какого-то момента это показатель. Дальше это богатство должно переходить в помощь другим. Это вполне естественно. И весь смысл не в том, чтобы преклоняться перед богатыми людьми или их ненавидеть, а в том, чтобы помочь им работать на благо страны. Около 3 недель назад мне приснилось, что вы умерли. Что вы думаете по этому поводу? Ну, думаю, что главное, чтобы сон не в руку был. Микроволновая печь вредна для здоровья. Ну, смотря как ее использовать. В январе был у вас на приеме. Последние 2 месяца работаю непрерывно, смотрю видеокассеты. Сейчас полный развал в отношениях и в здоровье. Прошу ваших рекомендаций по дальнейшей работе. Как не тащить надежду на результат, а просто работать. Идет нормальная чистка с потомка, все хорошо. Понимаете, если вы идете к любви, вы должны все, что мешает любви, из себя исторгнуть. Оно должно вылезти через болезни, неприятности. Продолжайте любить. Вот еще раз говорю, я многим, когда смотрят в панике, в ужасе, вы знаете, что началось после приема? Ой, да вы не представляете, я говорю, я все представляю. Но если вы этот момент откажетесь от любви, если вы начнете суетиться, тогда я вам уже ничего не смогу помочь. Вот и вся схема. Еще раз говорю, если вы верите в любовь, вас любовь защитит. Идите к ней. А уже какая чистка? Самое главное, при этом отключить, отбросить на какой-то момент все, что любви мешает. Больше всего любви мешает что? То, что с ней конкурирует. Что главный оппонент и конкурент любви, если говорить божественное и дьявольское, это будущее, это развитие, это сознание, это духовность. Значит, когда молитесь, когда сохраняете любовь, учитесь не думать. То есть учитесь отдыхать не только от денег, не только от материальных благ, не только от желаний, но от вашего сознания, от целей, от задач. От понимания. Откажитесь от понимания, только любите. Это тоже бывает полезно. Ну, что я хочу сказать. Время вышло. Я бы еще 2 часа, но, понимаете, я заметил, что переедать нельзя, как мы, так сказать, выяснили. Поэтому легкое ощущение чего-то неисполненного, оно должно быть, и тогда, может быть, это подтолкнет вас и меня на изучение... Меня на изучение написания следующих книг, а вас на дальнейшие положительные изменения. Спасибо.